Часть третья. Глава первая. В течение последующих 4 часов наш тихий Оркид-Сити превратился в настоящий ад. Когда распространились слухи, что шайке похитителей было уплачено 500 тысяч долларов, но похищенный ими не возвращен, весь округ, от Сан-Франциско на севере и до Лос-Анджелеса на юге, пришел в движение. Первые 6 часов всем заправлял Брэндон. Но едва он успел отдать первые распоряжения, как появилось десяток энергичных агентов ФБР, посланных из Сан-Франциско, и они взяли следствие в свои руки. Отряды полиции, части регулярной армии, авиации, радио и телевидения были подключены к расследованию. Мне и Керману довелось большую часть времени провести в полицейском управлении, где сначала нас допрашивал красный от ярости Брэндон, а позже 2 спокойных агента ФБР, которые разобрали нас на части и ощупали каждое колесико и пружинку пальцами. Нам угрожали, запугивали, молили, уговаривали, но ничего не добились. Мы не могли им дать ни единой ниточки, ведущей к похитителям. Стоило мне высунуть нос на улицу, как какой-то репортер навел на меня фотоаппарат и стал щелкать. Германа, названного в газетах свидетелем того, как исчез выкуп, с утра до вечера изводили любители сувениров, охотившиеся за его автографом, обрезком ногтей, прядями волос и лоскутками от костюма. Они так запугали его, что он не решался выйти на улицу. Массивные ворота Ocean End были закрыты. Телефон выключен. Дом окутала тишина. Ходили слухи, что Сирена Дедрик серьезно больна. Все эти дни над городом висели вертолеты, обследуя песчаные дюны и подступы к городу. Каждая дорога патрулировалась. Отряд полиции прочесал восточный район города Coral Gables в поисках подозрительных лиц. Работа была проделана огромная, но, несмотря на объединенные усилия полиции, ФБР и армии, ни Ли Дедрик, ни киднепперы найдены не были. На 5-й день Сирена отрешилась от скорби и приняла участие в поисках. В газетах и по радио было объявлено, что она уплатит вознаграждение в 25 тысяч долларов тому, кто принесет какую-нибудь информацию, способствующую поимке киднепперов, и 1000 долларов за любую информацию о них. Результат такого объявления привел к тому, что почти все жители Оркид-Сити, за исключением самых богатых, превратились в сыщиков-любителей. На 8-й вечер после похищения я вернулся из конторы в свое гнездышко, надеясь отдохнуть от городского шума. Моя хижина расположена в песчаных дюнах на берегу океана. От ближайшего жилья ее отделяет 1/4 мили. Окружена она небольшим запущенным садом, который находится под наблюдением ленивого слуги Тони. Мое жилище состоит из просторной гостиной, 2 спален, ванной и маленькой кухни. Имеется веранда с выгоревшими шторами. Но главное достоинство этого дома заключается в том, что вам не мешают спать ночью, не гремит чье-то радио за стеной, а в ванной вы можете распевать во все горло, не боясь, что нервные соседи запустят в ваше окно кирпичом. Правда, у этого достоинства есть и оборотная сторона. Если кому-то придет в голову прирезать меня, то моих воплей никто не услышит. Только я поднялся на крыльцо и успел сунуть ключ в замочную скважину, как позади меня раздались быстрые шаги. Вообще-то у меня железные нервы, но события последних дней так издергали меня, что я стремительно обернулся и автоматически приготовился к выпаду правой ногой и рукой. Однако передо мной стояла женщина. Я разжал кулаки и сказал как можно спокойнее: «Ну разве так можно? Подкрадываетесь и пугаете человека». «Вас зовут Мэлой?» «Да. Вы кто?» В темноте я не мог разглядеть ее лицо. «Мне нужно поговорить с вами. Где мы можем это сделать?» Я провел свою гостью в комнату и зажег свет. Передо мной стояла светловолосая девушка лет 25 с карими глазами. У нее было хорошенькое, но довольно стандартное лицо, на которое жизнь уже наложила свой отпечаток. Яркие роты и голубоватые тени под глазами придавали ей сексуальный вид. На ней была коричнево-зеленая куртка и брюки. «Вы уверены, что именно я вам нужен?» «Уверена, если только вас зовут Вик Мэллой. Меня послал к вам Ник Пирелли». «Ах, вот как! Он что, ударил кого-нибудь мешком по голове?» «Нет, но он попал в беду», — ответила девушка. Вынув из кармана пачку Lucky Strike, она закурила. «Его арестовали по обвинению в похищении Дедрика». Наступила тишина. Было слышно, как тикают часы на камине и ворчит холодильник на кухне. Девушка молчала. «Пирелли?» — удивленно переспросил я. Она кивнула. «Он сказал, что вы смышленый парень. Вам представился случай доказать это». «Когда его взяли?» «Час назад». «Агенты ФБР?» «Нет, какой-то хорошо одетый толстяк, и с ним двое сыщиков». «Наверное, это Брэндон. Коротенький, толстый и седой?» «Да, кто он?» «Капитан полиции. Разве капитаны участвуют в арестах?» «В исключительных случаях, когда на карту поставлены большие деньги. Кроме того, Брэндону хочется утереть нос агентам ФБР». «Что ж, вот и утер». Девушка села на диван. «Ник сказал, что вы вытянете его из тюрьмы. Вы действительно сможете это сделать?» «Не знаю. Во всяком случае, постараюсь. Что он ждет от меня?» «Он не сказал. По-моему, он сильно испуган. Я впервые видела Ника в таком состоянии. Когда они нашли у него револьвер, он велел мне ехать к вам». Я достала из шкафа бутылку виски и стаканы, поставил их на стол, принес из холодильника кувшин с холодной водой. «Давайте начнем сначала. Вам с водой?» «Для смышленого парня у вас маловато соображения. Сейчас из Ника вышибают мозги, а вы спрашиваете, какой виски мне нужно?» Я налил себе и сел. «Ваше беспокойство ничем не поможет ему». Девушка вскочила с места, прошлась несколько раз по комнате и опять села. Сжав кулаки, она постукивала ими один на другой. «Скажите хотя бы, кто вы?» «Я девушка Ника. Меня зовут Майра Тореско». «Мы с Ником собирались пойти в кино», — начала она и продолжала на одном дыхании. «Он опаздывал. Я позвонила ему, и он предложил приехать к нему, пока он будет переодеваться. Я приехала и в лифте столкнулась с копами. Уже там я заподозрила что-то неладное. Мы вышли на четвертом этаже, я пропустила их вперед и стала наблюдать. Они подошли к двери Ника. Двое достали пистолеты. Толстяк постучал в дверь. Ник, наверное, ждал меня и сразу открыл. Сыщики прыгнули на него и надели наручники, прежде чем он понял, что происходит. Потом они начали обыск. Входная дверь оставалась открытой, и я заглянула в нее. Ник стоял в коридоре и сделал мне знак, чтобы я уходила. Но я осталась. Потом копы нашли под диваном револьвер, из которого был убит шофер Дедрика. Вот тогда Ник испугался. Мы зарабатываем себе на жизнь карточной игрой и умеем читать по губам. Маяки помогают, когда карта не идет. именно таким образом Ник дал мне знать, чтобы я отправлялась к вам. Откуда Брэндон узнал, что именно из этого револьвера был убит шофер Дедрика? Не знаю. Что произошло потом? Я вышла из дома и перешла на другую сторону улицы. Через полчаса копы вывели Ника. Он шел с трудом, на лице была кровь. Девушка смяла сигарету в пепельнице. Они увезли его в полицейской машине. Тогда я бросилась к вам. Я внимательно смотрел на нее. «Вам известно что-нибудь о похищении?» Она не отвела глаза. «Только то, что было в газетах». «Больше ничего?» «Ничего». «А Нику?» «Тоже. Он не имеет отношения к этому делу. Я признаю, что мы иногда мошенничаем в карты. Но и только». «Он когда-нибудь сидел в тюрьме?» «Вы слишком много хотите знать». «За карточное мошенничество?» «Да». «Вы уверены, что он не участвовал в похищении?» «Может, он просто утаил это от вас?» «Нет, подобное занятие не для него. Он способен сдать себе каре или флеш-рояль, но похищать людей?» Я решил поверить ей. «Ладно, посмотрим, что можно сделать». Я взялся за телефон и набрал номер. Через несколько секунд раздался вежливый голос. «Резиденция мистера Франкона». «Мистер Франкон дома?» «Его просит Мэллой». «Сейчас, сэр, я позову его». Через некоторое время к телефону подошел Франкон. «Хеллоу, Вик, в чем дело?» «Час назад Брэндон и двое сыщиков арестовали парня по имени Ник Пирелли в его квартире на Джефферсон-авеню. При обыске у него найден револьвер, и Брэндон утверждает, что именно из него был убит шофер Дедрика. Пирелли арестован по обвинению в похищении Дедрика. Джастин, я хочу, чтобы вы представляли интересы Пирелли. Расходы не имеют значения. Я хочу, чтобы вы поехали в полицейское управление и присмотрели за ним. Они сейчас нажимают на него, а это нужно прекратить». «А он имеет какое-нибудь отношение к похищению?» «Не знаю. Его девушка, которая должна была бы знать, говорит, что нет. Мне кажется, что здесь налицо подтасовка фактов. Брэндон по виду не мог определить, является револьвер Пирелли тем, из которого стреляли в шофера. Или он только предполагает это, или принес револьвер с собой и подбросил его». «Что вы говорите?» — ужаснулся Франкон. «Неофициально я могу так говорить. Брэндон хочет сам раскрыть дело о похищении, да к тому же утереть нос агентам ФБР». «А что собой представляет этот Пирелли?» «Карточный шулер. Сидел пару раз в тюрьме за нечестную игру». «Это плохо. Какое отношение он имеет к вам, Вик?» «Он как-то помог мне. Джастин, в порядке личного одолжения. Поезжайте в полицию и проследите за допросом». Наступила долгая пауза. Франкон переваривал услышанное. Я не мешал ему. Наконец он сказал: «Мне не хочется браться за это дело. У Брэндона наверняка есть более веские улики, чем этот револьвер». «Возможно, но не в этом дело. Нельзя же повесить на человека этот киднеппинг только потому, что он сидел в тюрьме». «Разумеется, нет. Ладно, Вик, я съезжу в управление и посмотрю на парня. Но предупреждаю вас, если мне покажется, что он виновен, я отстранюсь от этого дела. Слишком много вокруг него рекламы, чтобы позволить себе связаться с проигрывающей стороной. Все-таки мне кажется, что это дело сфабриковано. Во всяком случае, взгляните на Пирелли и не придавайте большого значения тем уликам, которые выдвигает полиция. Этим я собираюсь заняться сам». «Ну что ж, хорошо. Я посмотрю, что можно сделать. Заходите ко мне в контору завтра утром. Я позвоню вам еще сегодня». Я повесил трубку, чтобы он не успел возразить. Майра напряженно следила за мной. «С кем вы говорили?» «С Джастином Франконом, лучшим адвокатом всего Тихоокеанского побережья. Если он убедится, что обвинение против Пирелли подстроено, он не упустит высказаться по этому поводу и не успокоится до тех пор, пока Ник не будет на свободе». «Он сейчас поедет в полицию?» «Да, и держу пари, что он остановит Брэндона». Она закурила сигарету. Ее руки заметно дрожали. «Думаю, Ник знал, что делал, когда велел мне обратиться к вам». Это прозвучало как величайшая похвала. Я допил виски и встал. «Где я могу вас найти?» «Монтеверде-авеню, 245. Зеленый дом по левую сторону улицы. Я живу одна». Пока я записывал адрес, она добавила. «Потребуется немало денег, а?» «Вас это не должно волновать. Я обещал Пирелли помочь. При случае и финансовых условий не ставил». «Спасибо. Теперь слушайте. Я тоже намереваюсь поехать в полицейское управление. Пока я практически ничего не могу сделать для Ника, но если мне повезет, смогу его увидеть». «Вы думаете, что вам разрешат поговорить с ним?» «Возможно. Мифлин, лейтенант из отдела по расследованию убийств, мой друг. Он может устроить это. Что передать Нику от вас?» На мгновение ее взгляд смягчился. Губы дрогнули. «Передайте, что я люблю его».